Страница 336. Часть третья. Призрак Золотой Орды. Север и юг. Продолжение. Восьмой. Шигалей, крымский хан при Василии III. Девятый. Царевич Эгуб при Василии III. Список далеко не полон, охватывает лишь наиболее знатных, а всего их за 200 лет были многие десятки, положившие начало русским дворянским, а то и княжеским родам. Как по-вашему, могли бы все они так легко быть приняты в России, смогли бы так легко адаптироваться там, будь все эти люди чужаками? Да никогда в жизни. Здесь мы наблюдаем практически стопроцентную аналогию западноевропейской практики. Когда англичане служили французскому королю, французы английскому, а немцы тем и другим. Все были они свои, соседи, люди одного менталитета, спаянные общей историей, генеалогией, широко разветвленным родством и свойством. Между прочим, судьба царевича Шигалея готовый сюжет для пухлого приключенческого романа. Судите сами. Выехал на русскую службу из Астрахани. Потом возведен Василием III на Казанский престол. Свергнут сторонниками крымского хана. С русской ратью взялся разорять казанские земли. Выстроил на них в 1523 году город Василь-Сурск. 1531 год получил во владение Каширу и Серпухов. Вскоре перед государем провинился гордостным своим умом и лукавым промыслом. О чем конкретно шла речь, сейчас неизвестно, но Шигалея отправили в ссылку на Белое озеро. 1535 год. Из ссылки его вернула княгиня Елена Глинская. 1539 год. Во главе русской рати разгромил под Костромой казанское войско. Вновь стал казанским ханом, но против него составили заговор, хотели убить, и Шигалей едва спасся. Участвовал в походе русских на Казань, 1547 год, в строительстве города-крепости Свияжска, 1551 год, награжден золотым и посажен на Казанский престол. Освободил 60 тысяч русских пленников. Примечание. Золотой или жалованный золотой – воинская награда за доблесть носилась на шапке, по иным сведениям, на груди. Конец примечания. Вновь казанская знать составляет против него заговор. Шигалей, узнав об этом, устраивает пир, приглашает на него заговорщиков, и его охрана прямо за столом приканчивает 70 человек. Не пожелал лично сдавать русским Казань, но в тайной переписке предлагал разрушить оборонительное укрепление города, чтобы Иван Грозный сам его взял. Страница 337. В 1552 году покинул престол и удалился в Свияжск. Кончил дни касимовским царем. Как вам биография? Вот о касимовском царстве следует поговорить подробнее. Пример примечательный. Около 1453 года Василий II Темный пожаловал тому самому царевичу Касиму, выехавшему на Русь и помогавшему в войне против Шемяки, земли по левому берегу Оки. Разоренный мещерский городок был отстроен вновь и получил название Касимов, а сам удел стал именоваться Касимовским царством. Просуществовало оно в составе московского государства свыше 200 лет. Касимовские цари, нужно обязательно отметить, впоследствии были вернейшими вассалами Москвы. Кстати, первыми на призыв Минина и Пожарского пришли как раз касимовские татары, а Лжедмитрия II убил касимовский дворянин с татарским именем Петр и татарской фамилией Урусов, то есть русский. Как видим, вновь перед нами то, что можно назвать исключительно симбиозом. Не исключено, кстати, что Касим был христианином. Исторически достоверные сведения гласят, что мечеть в Касимове построена лишь в XVIII веке. Другими словами, север, то есть Русь, и юг, то есть Крым, Казань и Астрахань до определенного времени действуют как некая общность. Все войны и раздоры, возникающие меж севером и югом, ничуть не отличаются от тех войн и раздоров, что имели место в исконно русских областях. Ситуация резко меняется к концу XV века, и объяснение этому найти легко. Часть юга оказывается прочно привязана к исламскому миру. Турки в 1453 году берут Константинополь, а в 1475 году их сильный флот появляется в Крыму, покоряет тамошние итальянские города и мелкие княжества вроде Мангубского. Возникают новые горячие точки, новая система военно-политических союзов. И возникает непримиримость.